Проснулся я сам. Ни шума, ничего такого, просто выспался. Сверху снова лился свет. Источник я не видел, из-за искривлений расселены. Но думаю, если поднимусь метров на 15, то увижу выход наверху. Завтракать не стал, тут и костер не на чем развести. И НЗ трогать не хотелось. Предпочитаю охотой питаться, но сначала нужно выбраться. Достав альпинистское снаряжение, привязал к веревке всю поклажу, а дальше стал подниматься. Особого умения тут не требовалось. Трещин хватало, есть за что держаться. Так что быстро, за 15 минут поднялся наверх. Свет попадал в расселину через провал на том же склоне ущелья, только выше засыпанного, точнее заплавленного. Осмотревшись, дорога была пуста в обе стороны, я закрепился в отверстии и стал поднимать наверх рюкзак с обеими сумками. Бросать сумку мага, а я уверен, что скелет принадлежал магу, возможно, даже создателю портала, не в моих привычках. Найду другого мага или сам разберусь, как ее открыть. Со временем. Спускаться в долину я не стал, а поднявшись по почти отвесным склонам, ушел в сторону ближайшей вершины. Практически трое суток изучал окрестности, уйдя от дороги километров на 100. Когда произошло то, на что я никак не рассчитывал. Этот мир оказался не таким и безопасным, как я думал. И ловушки, против которых у меня пока не было защиты, тут имелись. Лагерь свой я разбил под нависающей скалой. Удобно, и дождь не мешает, что с утра шел. В общем, обустроился и жарил тушу кабанчика, когда произошло это. Причем лагерем в этом месте я находился уже 5 часов и ничего такого не замечал. Поглядывал по сторонам, чтобы врасплох не застали. Не без этого. Но тем и неожиданней для меня стало, что я сам встал, выронив нож и энергичным шагом двинул прямо под стену ливня. Я полностью потерял контроль над своим телом. Более того, им кто-то другой управлял, так как шагал я достаточно осмысленно, обходя валуны. Недолго шел, с 30 минут. Правда, подняться пришлось, склон крутой, но проходимый. Дальше некто, что использовал мое тело как марионетку, подвел меня к темному провалу в скалах. Дна я не видел. И, не задумываясь, сделал моими ногами шаг вперед. Я даже заорать не мог. Вообще телом не управлял. А ливень так и шел. Падение длилось уже 5 час. Управление телом вернулось сразу, как я начал падать. Немного поорал с испуга, не без этого, а сейчас уже привык. Принял удобную позу, как в гамаке, и спокойно медитировал, размышляя. Верх этой пропасти я видел. 200 метров до нее. Только тут было что-то вроде испарений или миражей, поэтому плохо было видно. Но провал не удалялся. Я успел обсохнуть, пока падал. Вроде ливень не прекратился, но до меня он не доставал. Что происходит, мне пока было неизвестно. Ясно, что магия поработала. А чтобы не гадать, решил дождаться окончания этого эксперимента надо мной и узнать у хозяев, что происходит. Надеюсь, заклинание не автономное, а работает тут настоящий маг. Может, портальщик? Фиг его знает. Я делал множество предположений того, что происходит, и того, что меня ждет. А угадал или нет, будет видно. Кстати, а часы стояли, секундная стрелка бежала, а те стояли. Все когда-нибудь заканчивается. Вот и мое падение прекратилось. Несмотря на то, что это произошло неожиданно, я успел ловко извернуться, поэтому упал на каменный пол не плашмя, а ловким перекатом без повреждений. «Опа, ящер!» — изумился я, рассмотрев, кто ко мне подходит, при этом наблюдая, как я встаю. «Здравствуй, землянин! Не удивляйся! Пока ты висел в ловушке, я изучил твою память и теперь знаю, кто ты и что с тобой произошло». Неподалеку от меня стоял на задних лапах ящер с коротким, но толстым метровым хвостом, как ящерица, увеличенная до 2,5 метров. Маленькие передние руки с длинными пальцами, самая обычная морда, но имелся гребень от головы до хвоста. Весь зеленый в чешуйках. На животе цвет более светлый. Вот, в принципе, и все, что я мог сказать при этом скудном свете вокруг. Находились мы в помещении явно рукотворном. Плитка на полу и стенах, 4 двери, но одна была открыта. Из нее и вышел ящер. Массивная челюсть ящера не двигалась, а его голос на самом обычном русском языке слышался у меня в голове. Вот она, магия! Ящер говорил и говорил. Оказалось, он был воином, причем погибшим воином. Тот, с кем я говорил, был его оболочкой, магически созданной. Как я понял, раса друзов пришла на эту планету из космоса. Захватчики. Местная магия схлестнулась с магией ящеров. Давно все это было, несколько тысяч лет назад. И ящеры проиграли. Их вышибли из этого мира. Потери с обеих сторон были страшными. Сам ящер был главным инженером дредноута, который местные маги уничтожили в системе. Спасся тот в спасательной капсуле и жил, скрываясь несколько лет в горах. Других ящеров нашли и убили местные. Инженер, имя у него непроизносимое было, перед тем, как выйти на последний бой, корабль, чтобы покинуть планету, он достроить не успел, оставил после себя хитрую магическую закладку. Это по военной профессии он был корабельным инженером. А по гражданской имел еще одну — рунный маг-универсал. Вот он и собирался передать мне свои знания. То есть еще тогда, перед смертью, для него потерять все наработки, все, что он собирал, разрабатывал и создавал, это все равно, что серпом по яй... В общем, неприемлемо. Происходило бы все на его родной планете, проблем бы не было. Родственников множество, а тут другой мир, другие расы. Заряд заклинания тратился с каждым годом. А подходящего клиента для передачи всего багажа знаний не было. Тот так хитро и умно сделал копию всей своей памяти, что создал магическую копию себя, фактически самостоятельно мыслящую и решающую. Однако, как я говорил, как тот не накапливал ману, но тратилось все же больше, и все запасы начали подходить к концу. Вот эта копия ящера и решила, что передаст все знания первому же встречному, имеющему магические способности. До меня за эти 3000 лет тут было 17 чужаков. Не все были людьми, большинство — гномами. Но способностей к магии ни у кого из них не было. Думаю, решение эта копия ящера приняла уже с отчаяния. А тут как раз я появился в зоне действия магических следящих конструктов. Вот тот смог взять меня под управление и привести в свои пенаты. В ловушке изучил память и вышел сам, решив сделать такое предложение, от которого я не смогу отказаться. Я не идиот, конечно, не откажусь. Лишь уточнил, подходит ли мне эта магия и как тот будет меня учить. Тот детально все прояснил и пригласил в ближайшую дверь. Ту самую, открытую, первым направившись к ней, при этом заложив передние лапы за спину. И гребень ведь не мешал. Видно, что это привычная ему поза неторопливого шефствования. Перед уходом я посмотрел на провал в потолке, от него до пола было 3 метра. Так и думал, что вокруг меня во время падения был мираж.